уборщица – 80 рублей. Моя бабушка-пенсионерка – 40 рублей в месяц. Вот вам и его величество рабочий класс. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Знаменитые артисты, писатели, художники, получая эти блага, благодарили партию за заботу, вполне справедливо замечая, что ни в одной другой стране деятели искусства не получают таких привилегий за счет всего общества, как в стране строящегося коммунизма. Деятели культуры не представляли себе, что за сытное варево скоро придется расплачиваться. И не только творчеством, то есть совестью, но многие заплатят и самой жизнью. Первыми должны были платить по векселям писатели и художники. Партия потребовала от них прославления великих строек, счастливой жизни народа. В те страшные годы, когда на Украине несколько миллионов человек умерли от голода, когда в казахстанские степи, в Сибирь нескончаемым потоком месяцами шли эшелоны, набитые крестьянскими семьями, так называемыми кулаками и теми, кто сопротивлялся коллективизации. Зимой их выбрасывали в тайгу, где еще не было жилищ, с детьми и женщинами, беспомощными стариками и старухами. Огромная часть их сразу же умирала, а те, кто имел еще силы, тут же валили лес и строили для себя концлагеря и тюрьмы, где им потом придется умереть от голода и каторжного труда. Как сказал Сталин Черчиллю, уничтожено было в годы коллективизации 10 миллионов кулаков. Черчилль, Вторая мировая война. Том 4. Лондон. 1951 год. Советская власть победила в соревновании с нацистами, уничтожившими 6 миллионов евреев. По стране прокатилась волна террора. Убийство Кирова в 1934 году – тысячи арестов. Таинственная смерть Горького, Куйбышева – снова аресты, расстрелы. Летят головы вчера еще всесильных, всевластных партийных деятелей, увлекая за собой сотни тысяч простых смертных. В те годы доносы, даже анонимные, приняли узаконенную форму и не оставались без последствий. На этой благоприятной почве пышным цветом расцвели самые низменные чувства людей – ложь, предательство, зависть. Ведь так легко было свести счеты с конкурентом, убрать со своего пути любого талантливейшего соперника. Стоило только опустить в почтовый ящик маленький конвертик с адресом НКВД. Дьявольский соблазн был велик. Тем более, что за примером далеко ходить было не надо. В правительственной верхушке, где мертвой хваткой душили один другого вожди революции, вчерашние соратники, клевета и подлость стали узаконенными приемами партийной борьбы. Вся эта липкая грязь, перелившись через стены древнего Кремля, поползла в народ, отравляя души смрадом и животным страхом. И как венец бесчеловечности правящей партии выходит постановление, распространившее все виды наказаний, включая смертную казнь на детей с 12-летнего возраста. О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. СЗ СССР, 1935 год, номер 19, страница 155. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года. Это уникальнейший документ нашей эпохи. Нормальному человеку нельзя и вообразить себе казнь 12-летнего ребенка. Вообразить общество звероподобных, где взрослые мужчины на законном основании –